30 и 31 мая СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, иранская газета Иран Ньюс, индийская газета Лайзинг Европ, сенегальская газета Ло Популяр, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчиниризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи передали вести о том, что Ким Чен Ын посетил стройку завода по производству кислорода для терапии. Китайские Синьфа, Тандун Жибао, Сянганское спутниковое телевидение Фунфан, Цунгу Синьминьван, Фанчуан, ТАСС, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчиниризма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи передали вести о том, что Ким Чен Ын посмотрели товарищеский матч между нашей мужской баскетбольной командой Собиксу и китайской олимпийской мужской баскетбольной командой. Иранская газета передала весть о том, что Ким Чен Ын посетил музей природы и центральный зоопарк при двери сдачи в эксплуатацию, руководил на месте делами строительства офтальмологической больницы Рюген и на Кисенской солеварне осведомился о том, как в народной армии получают соль из грунтовой соленой водой. СМИ Китая и Демократического Конго дали фотографии Ким Чен Ына.